Глава 9. Подготовка. Мы втроем расселись по комнате, и я рассказала, что снова увидела того мужчину, который пытался меня похитить в предыдущем сне. С той лишь разницей, что в этот раз он предлагал поговорить. Но проснулась я на самом любопытном месте. Пообщаться нам так и не удалось. Есть подозрение, что здесь замешана магия. Только я не знаю, какая именно. Хоть я и сталкиваюсь с магией каждый день по роду своей работы. О таком никогда в жизни не слышал. Я не могу понять пока, как он может пробираться в твой сон и при этом вполне осмысленно с тобой разговаривать и управлять сном. Но непременно во всем разберусь, — сказал Адриан задумчиво. Не нравится мне это. Мы не знаем, что ему от Тары нужно. А может, он рассчитывает ее похитить, — сказал Михаэль. Мне и самой это все не нравится, но мы либо должны разобраться, что ему необходимо от меня, либо каким-то образом решить вопрос с тем, чтобы он не мог проникать в мой сон. А раз по второму варианту у нас на текущий момент нет решения, то узнаем, что ему нужно. Договорились? Парни нехотя согласились с моим мнением. Время, нас уже ждут внизу. Предлагаю поспешить, а то будут искать. Лучше не давать им повода к нам придираться, сказал Адриан. Мы прикрыли дверь комнаты и поспешили вниз. Там встретивший слуга проводил нас в большую залу, в которой и правда собралось довольно много народу. Здесь были и Брук с Альбой, и 3 члена совета, и министр магии. «Вы задержались, мы только вас и ждем», сказал с упреком в голосе Эрхард Северный. Мы между собой переглянулись, а Адриан-то был прав. Эрхард Северный пригласил всех расположиться за столом, после чего мы начали наш рассказ. За 2 часа, что мы рассказывали, нас загоняли вопросами так, что я уже ничего не хотела. Только не шевелиться и спать. Вот только лишь когда речь зашла о наших дальнейших планах, я резко оборвала говорящего, даже несмотря, кто это был. Встала и начала говорить громко, чтобы меня все услышали. Простите, что вмешиваюсь, но дальше со мной едут лишь только 2, Михаэль и Адриан. Брук и Альба, простите, но это не увеселительная прогулка. Все намного опаснее, поэтому вы отправитесь домой. Если есть необходимость, то я еще согласна на охрану, но не больше. Таскать за собой кучу народа мы не будем. По-другому не будет, или мы просто свернем нашу миссию, и я дальше не поеду. Да, это мой ультиматум. Но рисковать жизнями близких мне людей я не стану, да и подвергать опасности вас, людей, занимающих высокие чины, тоже не буду. Так, надеюсь, понятно, что я хотела сказать? Мы понимаем, о чем вы говорите, и готовы согласиться на данные условия. Но с вами в обязательном порядке будет находиться охрана. Про охрану я уже сказала, что если нужно, значит, они будут с нами. Дальше есть еще ряд условий. Первое. Нам необходимо выделить денежную сумму на непредвиденные расходы. Равные суммы должны быть у меня и каждого из моих спутников, Михаэля и Адриана. Второе. Также у каждого из нас всегда должен быть походный рюкзак. Их содержимое предлагаю обсудить отдельно. Сами рюкзаки хотелось бы из кожи и лучше обработанные зельями для прочности и ненамокания. До того, как мы выдвинемся дальше, рюкзаки должны быть целиком и полностью готовы, так же, как и сумма на расходы. Третье. Мне и моим спутникам необходима одежда, поэтому прошу безотлагательно направить к нам портного или доставить нас в лавку готовой одежды, где мы также сможем в кратчайшие сроки приобрести одежду повышенной прочности. Я сделала паузу, увидев изумленные лица членов Совета правящих. Да, видимо, они не думали, что какая-то девчонка будет им диктовать условия. Но в этих обстоятельствах моя жизнь и жизни моих друзей важнее всего. Членам-то совета хорошо сидеть в кресле и отдавать указания. Они не ползали на гору и не пробирались через подземный город, а еще в склепе не бывали. А что у нас впереди, даже страшно представить. Что касается дальнейшей поездки, то предлагаю выдвигаться послезавтра с утра. Ориентируемся на мое кольцо. Можем приступить к поискам на повозках. Далее будем смотреть по обстоятельствам. Завтрашний день нам необходимо потратить на подготовку к дальнейшей миссии. Сегодня мы бы хотели уйти отдыхать к себе пораньше, потому что сильно устали за последние несколько дней. Произнесла эти слова и увидела не просто удивленные, а ошарашенные лица членов совета и добавила: «Если вы, конечно, не против подобного расклада». Посоветовавшись, члены совета и министр магии приняли решение, что доля истины в моих словах есть, поэтому согласились на мое предложение. Вот только содержимое рюкзаков решили обсудить прямо сейчас, и еще около 30 минут мы обсуждали, пока нас, в конце концов, не отпустили отдыхать. «Брук, Альба, предлагаю зайти ко мне. Нужно кое-что вам сказать, хорошо?» Ребята согласились и поднялись ко мне в комнату. «Простите, что не предупредила вас в дальнейших планах. Это было совершенно спонтанное решение. Но и еще рекомендация богини. Я правда не хочу рисковать вами в данном походе. А от вас я вообще жду приглашения на свадьбу. Поэтому будет лучше, если вы наконец-то поженитесь, а после нашей миссии мы отметим это событие нашим дружным составом у меня в домике. Не обижайтесь на меня». Когда я заговорила про свадьбу, Альба сидела пунцовая, поглядывая на Брука. «Я понимаю и принимаю твое решение», — ответил мне Брук. «Ох, Тара, как же я тебя оставлю одну?» — спросила Альба. «Я не одна, со мной Михаэль и Адриан. Не пропаду, не переживай. Главное, что вы будете в порядке». Мы еще немного пообщались, и они ушли к себе, а я наконец-то смогла лечь спать. На удивление, этой ночью меня не беспокоил тот незнакомец, который хотел меня похитить. Утром проснулась отдохнувшей в первый раз за последние несколько недель. Потянулась, бросила взгляд на окно, ярко светило солнце, птички заливались. Настроение стремительно поднималось. Встала, привела себя в порядок и пошла разыскивать парней. Выходя из комнаты, натолкнулась на Адриана. «Привет, я проснулась. Какие у нас сейчас планы?» «Привет, я как раз за тобой пришел. Сейчас у нас завтрак, а затем нас отвезут в лавку с готовой одеждой». «Отлично, тогда не будем терять время, пошли!» Сказала и взяла его под руку, чтобы было удобнее рассказывать и не кричать на весь коридор. Пока шли в столовую, расспросила Адриана, как ему спалось. Рассказала, что сегодня я спала отлично, и никто мой сон не посещал. Честно говоря, я рад, что все пока обошлось. Не внушает он мне доверия от слова совсем. Зайдя в столовую, со всеми поздоровались. Мы пришли последними. Михаэль уже был здесь. Он сидел за столом, вот только смотрел на нас хмуро. Я не поняла, что с ним случилось. Подошла к нему и села на стул рядом. «У тебя все хорошо?» «Да не сказал бы», — ответил он язвительно. Я взглянула на него удивленно. «Что случилось?» «Не за столом, позже поговорим». «Ну хорошо, позже так позже», — пробормотала себе под нос и приступила к еде. Местный повар готовил превосходно. Я соскучилась по вкусной еде, поэтому поглощала все с удовольствием. Через 40 минут, когда все наелись, нас проводили к экипажу, который повез нас в лавку. Поскольку мы сами не оплачивали одежду, а уплата была за счет совета, то я не стала ограничивать себя только необходимыми вещами. Взяла не только кожаный костюм из брюк, куртки и жилетки, но и пару блузок, платьев, белье, носочки и даже носовой платочек, хотя сама не поняла, зачем он мне. Здесь же мы нашли лавку обувщика и закупили нам всем сапоги. А себе я взяла еще одни туфельки по типу балеток, тоже из мягкой кожи. В лавках мы потратили не меньше 5 часов, жутко проголодались, поэтому нас повезли обратно в поместье Эрхарда Северного. Наконец-то мы пообедали, а после пошли проводить Альбу и Брука. Они решили отправиться в поездку вдвоем. Что-то вроде свадебного путешествия, только пока без свадьбы. «Береги себя, Тара. Встретимся, когда все закончится», — обняла меня Альба. «Ты тоже береги себя. Хорошо, отдохните», — ответила ей, поцеловав ее в щеку. «Позаботься о ней», — сказала Бруку, и он кивнул мне в ответ. Наконец они сели в экипаж и уехали. А мы пошли обратно в поместье. Там вроде рюкзаки доставили. Нужно посмотреть, что там для нас собрали. А завтра с утра выезжаем.